Через минуту женщина вернулась с покорной гримаской, извинившись за свое отсутствие. «Начальник», — сказала она, — «совещание на высшем уровне по вопросу о графике отпусков, совершенно секретное». «Значит, ты работаешь на военно-морской флот, как видишь». Кое это позабавило. «Получается, ты вроде солдата». «Ничего подобного». Золотистые волосы метнулись направо и налево, когда она покачала головой. «Я не на военной службе. Защитив диплом по истории, я подала на конкурс. И вот 4 года работаю здесь». Сказав это, она задумалась, глядя в окно и прикрыв глаза. Потом очень медленно, словно у нее из головы никак не шла какая-то мысль, вернулась к столу, закрыла атлас и поставила его в шкаф. «Вот мой отец, он действительно был солдат», — добавила она. В этих словах прозвучал оттенок не то вызова, не то гордости. Кой обрадовался. Про себя, конечно. Ведь кое-что теперь становилось понятным, ее манера двигаться, какие-то жесты. И эта спокойная дисциплинированность, немного даже высокомерная, которая иногда явно помогала ей не выпускать руль из рук. Он был военный моряк. Нет, просто военный. Ушел в отставку полковником. Почти всю жизнь он прослужил в Африке. Он жив? Нет. Никаких эмоций в ее голосе не было. Понять, что она испытывает, отвечая на эти вопросы, не представлялось возможным. Кой посмотрел в темно-синие глаза, и она без труда выдержала этот визуальный допрос, никак не показав, что вообще заметила его. И тогда Кой улыбнулся. — Поэтому тебя назвали Танжер? — Поэтому меня назвали Танжер. Они, не торопясь, шли мимо музея Прадо и ограды ботанического сада. Потом поднялись на Клаудио Мойяно, оставив позади шум и сутолку площади перед вокзалом Аточа. Солнце освещало серые киоски и лотки с книгами, бесконечными рядами, поднимавшиеся вместе с улицей в гору. — Зачем ты приехала в Мадрид? Он смотрел на мостовую перед своими мокасинами. Он уже ответил на этот вопрос. Только чтобы увидеть тебя еще до того, как она сдала его. Общие места и надуманные предлоги тут не годились, и несколько шагов он сделал молча, затем потер нос. «Я приехал повидать тебя». Это у нее, видимо, не вызвало ни удивления, ни любопытства. Вельветовый жакет она не застегнула, а перед выходом из музея повязала на шею шелковый платок осенних тонов. Полуобернувшись, Кой смотрел на ее невозмутимое лицо. — Зачем? — спросила она безучастно. — Не знаю. Некоторое время они шли молча. Потом ни с того ни с сего остановились перед лотком, на котором кучами громоздились уже не раз кем-то читанные детективы, словно обломки потерпевшего крушение корабля, выброшенные волнами на берег. Кой без особого внимания пробежал глазами по обложкам. Агата Кристи, Джордж Кокс, Эллири Куин, Лесли Чартерис. Танжер взяла одну книжку, с отсутствующим видом посмотрела на нее и положила на место. — Ты сумасшедший, — сказала она. Они шли дальше. Между лотками бродили люди, искали книги, брали их в руки, пролистывали. Торговцы не возмущались, просто не спускали глаз с покупателей. Все они были в свитерах, ветровках или куртках. Их кожа задубела за годы, проведенные на солнце, на ветру, под дождем. Кою они напоминали моряков в каком-то невероятном порту, заблудившихся между волнорезами, возведенными из бумаги, испачканной типографской краской. Кое-кто, присев между грудами книг, полностью погрузился в чтение. Один-два из самых молодых поздоровались с Танжер, и она отвечала, называя их по именам. — Привет, Альберто! Пока, Борис! Юноша в ковбойке, обшитый гусарским галуном, играл на флейте, Витанжер положила монетку в шапку перед ним, совершенно так же, как сделала это на глазах у Кои в Барселоне, бросив монету в цилиндр мимо, грим которого испортил дождь. «Я здесь хожу каждый день, это моя дорога домой, иногда что-нибудь покупаю. Старые книги — это очень интересно, правда? В отличие от новых, они сами тебя выбирают, выбирают себе покупатели. Эй, постой, вот она я, забери меня с собой, они как живые». Она прошла еще несколько шагов и остановилась перед Александрийским квартетом, 4 тома в мятых обложках по бросовой цене. — Ты читал это? — спросила она. Кой покачал головой. — Этот Лоренс Даррелл, чья фамилия почему-то напоминала марку батареек, был ему глубоко безразличен. Первый раз в жизни он обратил внимание на его книги. Наверное, американец или англичанин. — У него есть что-нибудь про море? — спросил он скорее из вежливости, чем из интереса. — Нет, насколько мне известно. Она тихо и почти ласково рассмеялась. — Хотя Александрия как была, так и остается портом. Кой бывал в Александрии и ничего особенного не запомнил. Безветренные дни, жара, портовые краны, докеры, притулившиеся в тени контейнеров, грязная вода, чавкающая между корпусом корабля и пирсом, тараканы, которые хрустят под ногами, когда сходишь на берег. Порт как порт. Единственное отличие в том, что ветер приносит облака красной пыли, и она проникает повсюду. На 4 тома никак не тянет. Танжер дотронулась пальцем до первого. Жустин. Все интеллигентные женщины, которых я знала, хоть раз в жизни хотели быть такими, как Жустин. Кой тупо посмотрел на книгу, не понимая, следует ли ему ее покупать или нет, и не заставит ли букинист купить все 4. На самом деле его привлекали другие книжки. «Корабль мертвых» некоего Б. Травена и трилогия Холла и Нордхофа про Баунти. «Мятеж на Баунти», «Человек против моря» и «Остров Питкерн» в одном томе. Но Танжер шла дальше. Потом он увидел, как она улыбнулась, сделала еще несколько шагов и стала перелистывать книжку без переплета. «Хороший солдат», — прочел название Кой. «С этим Фордом, Мэддоксом Фордом, Кой готов был примириться. Ведь он вместе с Джозефом Конрадом написал «Приключения». Потом Танжер обернулась и пристально посмотрела на него. — Ты сумасшедший, — повторила она. — Ты же меня не знаешь, — сказала она через несколько секунд. — Ты же ничего обо мне не знаешь. Снова в голос ее зазвучали жесткие нотки. Кой посмотрел направо, потом налево. Как ни странно, он не чувствовал себя пристыженным или не в своей тарелке. Он приехал повидать ее. Он сделал то, что считал нужным сделать. Да, конечно, он многое бы отдал за то, чтобы предстать перед ней мужчиной, элегантным, с хорошо подвешенным языком, чтобы иметь возможность предложить ей что-то, пусть даже и деньги, которых хватило бы на покупку всех 4 томов этого Александрийского квартета, и на ужин в дорогом ресторане, где он назвал бы ее Жустин и любым другим именем по ее желанию, но это не про него. Поэтому он молчал, стоял перед ней настолько естественно, насколько мог, и только чуть-чуть улыбался, одновременно искренне и застенчиво. Немного, но на больше он не был способен. «У тебя нет никакого права вести себя так. Сваливаться мне на голову, будто так и надо. За Барселону я уж сказала тебе спасибо. И что, по-твоему, я теперь должна с тобой делать? Забрать тебя к себе, как старую книжку с развала?» «Сирены», — сказал он неожиданно. Она в удивлении уставилась на него. «Какие еще сирены?» Кой развел руками. «Не знаю. Гомер говорит, они пели. Звали моряков. Верно, и те ничего не могли поделать, потому что были полными кретинами, шли прямо на рифы, разбивали свои корабли.